И вот уже в Нормандии, по которой шел король победным маршем, прибило к гавани корабль. И увидели все, что по сходням спускается вестник. Приветствую тебя, мой король и повелитель. С чем прибыл ты из Британии? Как поживает жена моя королева и племянник мой, сэр Модрот? Господин мой Артур, благородный король, сокрушается сердце мое, зная, что племянник твой Мордред повел себя как предатель. Надев твою корону, поднял он мятеж и под свои знамена созвал всех тех, о которых принято говорить, что сколько волка не корми, он все в лес глядит. Съекшался с ними Мордред. Но это еще не все. Захватил твой мятежный племянник все твои земли, держит плененной твою королеву и хочет сделать ее своей женой. Сэр Гавейн, ты как конетабль войска незамедлительно отправишься карателем в Британию с тем арьергардом, который еще здесь. Я выступлю следом, как только вернется войско. Выслать сильнейших скороходов с приказом войску поворачивать назад. Поднять паруса! Поднять паруса! Есть! Поднять паруса! Несмотря на сильный туман над морем, вывел сэр Гавейн своей отвагою корабли из тумана на море, но на беду привел их в туман, который висел у берегов Британии. И этим воспользовался враг, сидевший в засаде возле гавани, а было их там более 50 тысяч. Не дали они рыцарям даже сойти на берег. Косым ливнем полетели в корабли стрелы, дротики, камни. Прямо на своих кораблях, как птица в птичнике, перебиты были все те, кто составлял соцветие славы Британии. И вместе с пробитыми кораблями заглотило их море. Отчаянно кричали чайки, кружа над Дуврской гаванью, помножая общую скорбь и тоску.